с остывшей душой, думает, медленно идя по спящему городу в печальном рассвете осеннего дня. Ни то, ни то, ни забвения, ни иллюзии, в ней нет юности, и душа ее захватана, как обои на ее стенах, она вся зацелована. Знаю, это атавизм говорит во мне, и я должен бы ценить в ней индивидуальность, но, боже мой, как все это бледно перед тем, что я имел от Мани. О, если б снова встретить такую любовь, такую свежесть чувств и самозабвения. Если б на дороге моей я встретил опять смуглую девочку, непосредственную розу долины, которая любила бы меня не за деньги мои и имя, а за то, что я здесь, на земле, воплотил в себе ее мечту. Штейнбах сидит в кабинете своего особняка на Пречистенке и смотрит в топящийся камин. Смеркается. Только что убрали завтрак из столовой, где он был наедине со своим гостем. По диагонали комнаты нервно шагает высокий блондин в сюртуке. У него длинная белокурая борода, породистый костистый профиль, серые пронзительные глаза, высокий лысеющий уже лоб интеллигента. У него холеные руки и красивые жесты, полные темперамента. Штейнбах курит и искоса поглядывает на гостя. Он похож на великолепного хищного зверя, запертого в клетку, думает он, следя за этой упругой походкой и то вкрадчивыми, то порывистыми движениями барских рук. А гость говорит, волнуясь, глубоким гибким баритоном с ясной дикцией природного оратора. «Все мы читали о таких гиблых эпохах, знаем о них по холодным документам прошлого. Все мы отвлеченно жалили людей, выносивших на собственных плечах всю тяжесть безвременья. А вот когда самому приходится на своей шкуре прочувствовать всю эту мутную застойность, что ли, вязкую, безысходную, необозримую, о, какой озлобленный по-голодному, какой волчий вой поднимается в душе, как и перервал бы кому-нибудь мимо идущему горло. А что проку?» – бросает Штейнбах. Семен Николаевич останавливается на мгновение и теребит бороду, щуря глаза. «Никакого! Да разве в аффектах ищут логики? Уж на что, кажется, я человек упорный?» «Да», — улыбается Штейнбах, непоколебимо уверенный, что Каира, Кавиендра, а признаться вам по совести, нет-нет, да и придет Аркашкина идея, а не удавиться ли? Полноте это для стиля. Какой там к черту стиль? Каждый день твержу себе, что надо пока что вертеть и подмазывать колеса. Ведь мы же это и делаем. Белые руки поднялись выразительно ладонями вверх. «Ах, все это я и без вас восхитительно знаю. Но ведь дышать, поймите, дышать нечем, Марк Александрович!» Страстно повышает он свой могучий голос и пылким жестом прижимает руки к сердцу. «Счастливец», — думает Штейнбах. Все врозь ползет ко всем чертям, и руки порой опускаются. И не потому, что делать нечего. А почему же? Поголовное бегство вчерашних почтенных и уважаемых — вот что приводит меня в бешенство. «А вы об этом?» «Да, с об этом именно. Из работы черт знает, что сделали. Ночлежку какую-то, заезжий дом, откуда можно свободно уйти, даже не заплатив по счету, предоставив убирать после себя грязное белье и так далее разным навечно обязанным, созданным, по их мнению, для черной работы. И это теперь именно, когда самые что ни на есть способные люди нужны. Вот и делайте что угодно. Эти сезонные деятели, удирающие под первым предлогом, мне вот где сидят уже давно». «Что же вы, однако, предполагаете?» – спрашивает Штейнбах, закуривая папиросу. «Ведь если так пойдет...» Красивые руки развернулись в красноречивом жесте беспомощности. «Ничего не соображаю. Я готов, знаете, не смейтесь. Я готов помириться на 25 годах». Штейнбах молчит, задумчиво глядя в огонь. Семен Николаевич всплескивает руками. «Неужто меньше нельзя? Послушайте, вам удобнее наблюдать эти... атмосферические явления. Что вы думаете?» «Я жил за границей почти весь год, Семен Николаевич. Я отстал от всего, но боюсь, что на обывателя теперь вам уже нельзя рассчитывать». Семен Николаевич энергично машет рукой и опять бегает, кусая бороду. «Я так работал все лето, что даже газет не читал, грешный человек. Какие? Где они? Чем пахнет? Неужели все с пермином и резиновой мануфактурой?» В дверь раздается легкий настойчивый стук. Гость смолкает разом и пронзительно глядит на портьеру. «Войдите», — говорит Штейнбах, бросая папиросу. Лакей подает карточки. Штейнбах читает и встает так быстро, что Семен Николаевич делает невольное движение. «Я мешаю, Марк Александрович? Впрочем, осторожность», — говорит он по-французски. «Не беспокойтесь, это люди с другой планеты, вас они не могут знать. Проси». «Что такое?» — думает заинтересованный Семен Николаевич. Его лицо перестало быть маской. «Наверное, женщина. Можно взглянуть?»